26. Пьяная, я снова бреду меж коттеджей. Точнее, ковыляю. Мне кажется, что почва шевелится у меня под ногами. Я топаю, стараясь четко ставить ногу, и из-за этого еще чаще теряю равновесие. От всего этого у меня кружится голова. А может быть, из-за виски. Я пытаюсь протрезветь прямо по дороге. Я годами наблюдала за пьянством матери и научилась паре приемов. Я пускаю в ход все уловки. Хлопаю себя по щекам, трясу руками и глубоко дышу. Широко раскрываю глаза, представляя, что в них распорки. Я не иду сразу в Кизил. Мое подсознание ведет меня в другом направлении. Мимо кабинок, к душевым. Я не захожу внутрь. Я опираюсь на стену и мгновенно теряюсь. Закрываю глаза и задаюсь вопросом, зачем вообще сюда пришла? Я чувствую, что рядом кто-то есть. Он близко и подбирается еще ближе. Я открываю глаза и вижу, что из-за угла появляется тень, быстрая и юркая. Мое тело напрягается. Из груди почти вырывается крик. Но я сдерживаюсь, когда понимаю, кто это. Кейси. Она прячется с сигаретой, как второкурсница, и сама боится людей. «Ты меня напугала», — говорит она, затягиваясь и медленно выдыхая. «Я думала, это Минди». Я молчу. Кейси роняет сигарету, тушит ее. «Ты в порядке?» «Да все нормально». Я пытаюсь подавить смешок, хотя вообще-то после разговора с Беккой мне невыносимо грустно. «Отлично все. Боже мой, ты пьяна!» «Нет, не пьяна», — отвечаю я. Понимаю, что звучу как мать. Слова слиты воедино. «Нет, не пьяна». Кейси качает головой, то ли смеясь, то ли ужасаясь. «Не попадайся Минди на глаза в таком состоянии. Ее удар хватит». Она уходит, а я остаюсь. Я иду по периметру здания, проводя пальцем по кедровым доскам. А потом вижу трещину. Ту самую трещину, которая заделана глиной. И тут я вспоминаю, зачем пришла. Я повторяю собственный маршрут. Я пришла в то же место, что и 15 лет назад, после исчезновения Вивиан. И даже сейчас я могу разглядеть их с Тео через стену. Я чувствую участившееся сердцебиение. Я чувствую боль. И я чувствую кого-то еще. Волоски на руках становятся дыбом, в шее покалывает. Кто-то пришел. Видимо, Кейси. Или еще хуже, Минди. Я ошибаюсь. Это Вивиан. Я вижу ее мельком. Она заходит за угол, и я замечаю светлые волосы и край белого платья. Она смотрит на меня, прежде чем исчезнуть окончательно. Я вижу гладкий лоб, темные глаза и крошечный нос. Это она, Вивиан из лагеря, Вивиан-привидение. Я пытаюсь коснуться браслета, но под пальцами кожа запястья. Браслета нет. Я смотрю на руку. Пусто. Леска порвалась. Теперь браслет лежит где-то на территории лагеря. Где угодно. Он пропал. Я смотрю на угол. Вивиан стоит там, вперившись в меня взглядом. «Я не схожу с ума», — думаю я. «Не схожу». Я тру левое запястье в надежде вызвать к жизни магию браслета. Не помогает. Вивиан стоит на месте. Она молчит. Она смотрит. Но я все-таки тру кожу и начинаю чувствовать тепло. Я не схожу с ума. Я хочу сказать ей, что она не настоящая, что она не имеет надо мной власти, что я сильнее, чем все думают. Я не могу. Мой браслет валяется неизвестно где, а Вивиан тут. Страх резко сшибает мне в спину и распространяется по всему телу. И я бегу. Я не схожу с ума. Подальше от душевых. Я не схожу с ума. Обратно в Кизил. Не схожу. Я стараюсь бежать. Я качаюсь, спотыкаюсь, делаю резкие неверные шаги, но все-таки достигаю коттеджа, распахиваю дверь, забираюсь внутрь и захлопываю ее за собой. Падаю на пол, тяжело дышу. Мне страшно, мне тоскливо, ведь браслет пропал. Саша, Кристал и Миранда сидят на полу, склоненные над какой-то тетрадью. Я застала их врасплох. Миранда захлопывает тетрадь и пытается запихнуть ее под мою кровать. Но я все успеваю увидеть. Я понимаю, что именно они читали. Дневник Вивиан. «Так вы знаете», — говорю я, все еще не восстановив дыхание после неуклюжей пробежки. «Это не вопрос. В их взглядах я читаю вину». «Мы вас погуглили», — говорит Саша, показывая пальцем на Миранду. «Ее идея». «Извините», — говорит та. «Вы так себя странно вели последние 2 дня. Нам надо было узнать причину». «Да все нормально». «Правда». «Я рада, что вы знаете. Вы заслуживаете. Вы должны понимать, что здесь произошло». Усталость, виски и грусть наваливаются на меня, и я кренюсь на бок, как матрос на корабле в шторм, или моя мать на Рождество. Я пытаюсь выпрямиться, терплю сокрушительное поражение и опираюсь на собственный ящик. «У вас, наверное, есть вопросы». Саша, конечно, первая. Ее любопытство ненасытно. «Какие они были?» «Похожи на вас, но совсем другие». «И куда они делись?» — спрашивает Кристал. «Не знаю», — отвечаю я. «И все-таки я бы пошла с ними. Я знаю всего несколько вещей наверняка, и это одна из них. Несмотря на предательство Вивиан, я жаждала ее одобрения. Если бы она попросила, я бы последовала за ними во тьму. Но это еще не все. Есть кое-что, известное только мне. Новое появление Вивиан крепко врезало мне по нервам. Я хочу плакать, я хочу смеяться, я хочу признаться. 2 правды и 1 ложь. Давайте сыграем, говорю я. Я соскальзываю с ящика, чтобы сесть рядом с ними. Движение получается резким и неловким. Они отшатываются. Миранда не исключение, хотя она смелее остальных. Первое. Я была в Лувре 2 раза. Второе. 15 лет назад 3 моих подруги вышли из этого коттеджа. Никто их больше не видел. Я делаю паузу, не зная, стоит ли произносить вслух то, о чем я молчала 15 лет. Но как бы я ни хотела хранить молчание, чувство вины заставляет меня говорить. 3. Перед тем, как они ушли, я кое-что сказала. Кое-что, о чем я жалею. Жалею и по сей день. Надеюсь, что вы не вернетесь. На меня накатывает без предупреждения. Мне кажется, что меня разрезало острым мечом, что все видят мое холодное, заледеневшее сердце. Я сказала им, что надеюсь, что они не вернутся. Прямо в лицо Вивиан. Это было последнее, что она от меня слышала. Слезы жгут в уголках глаз. Меня переполняют горе и стыд. «Это не значит, что случившаяся ваша вина», — говорит Миранда. «Это не вы с ними что-то сделали. Это просто слова, Эмма». Саша согласно кивает. «Да, вы не виноваты в том, что они не вернулись». Я смотрю на пол, не в силах принять их сострадание. Я его не заслужила. Мне есть в чем признаться. Я сохранила в тайне еще кое-что. «Они вернулись». По моей щеке катится слеза. Они не смогли попасть внутрь. «Почему?» — спрашивает Миранда. «Я знаю, что пора остановиться, что я и так сказала слишком много, но поворачивать некуда. Я устала недоговаривать. Это очень похоже на ложь, А я хочу сказать правду. Возможно, я наконец исцелюсь. Я заперла дверь. Миранда с силой втягивает воздух. Она пытается скрыть изумление и шок. «Вы их не впустили?» Я киваю. По щеке бежит еще одна слеза, повторяя путь первой. Она сворачивает к губам, и я чувствую соль и горечь. Я отказалась. Они стучали. Они крутили ручку. Они умоляли меня впустить их. Я смотрю на дверь, представляя, как это было в ту ночь. Бледная ручка, покрытая лунным светом, крутится туда-сюда. Я слышу стук по дереву. Кто-то называет мое имя снаружи. «Эмма». Это Вивиан. «Ну же, Эм, впусти меня». Я забилась в дальний угол кровати. Вжалась в стену. Я натянула одеяло до ушей и спряталась, пытаясь избавиться от настойчивого звука. «Эмма, пожалуйста». Я залезла под одеяло, спряталась и лежала там, пока стук не прекратился, а Вивиан не исчезла. Я могла их впустить. Я должна была их впустить. Но я не сделала этого. Я была маленькая, глупая. Я злилась. Если бы я их впустила, они были бы здесь. А я бы не думала, что убила их. По щекам катятся еще две слезинки. Я утираю их тыльной стороной ладони. Я пишу их. Всех троих. Они есть на каждой картине. Никто не знает, что они там. Я прячу их. Я не знаю, почему. Я просто так хочу. Но я больше не могу. Это похоже на безумие. Это и есть безумие. Я думаю, что смогу понять, что случилось. Я хочу перестать их писать. Может быть, тогда я прощу себя. Я перестаю говорить и смотрю на девочек. Саша, Кристал и Миранда уставились на меня. Они молчат и даже не двигаются. Они смотрят на меня, как дети на незнакомца. Нервно и с любопытством. «Извините, я себя плохо чувствую. Утром мне будет лучше». Я встаю, качаясь, как дерево в шторм. Девочки отодвигаются и поднимаются на ноги. Я машу рукой. «Не портьте себе вечер из-за меня. Продолжайте играть». Они слушаются. Они боятся. Они не знают, что делать. Они могут только играть, радовать меня, ждать, пока я отключусь. А произойдет это с минуты на минуту. «Еще один круг», — решительно говорит Миранда, не до конца пряча страх. «Я начинаю». Я закрываю глаза и заползаю в постель. Вернее, они закрываются сами, хотя я пытаюсь их открыть. Я слишком устала. Я слишком пьяна. Я раздавлена собственным признанием. Я ничего не вижу, поэтому нащупываю руками матрас, подушку, стену. Я сворачиваюсь в клубок и подтягиваю ноги к груди, спиной к девочкам. Стандартная позиция унижения. Первое. Мне стало плохо после аттракциона «Циклон» на Кони-Айленде. Миранда говорит медленно, осторожно, прислушиваясь к тому, заснула я или нет. Второе. Я читаю 100 книг в год. Сон почти поборол меня. Как будто внизу распахнулся люк в темноту. Я падаю с удовольствием, теряя сознание, но все-таки слышу Миранду, тихо и слабо говорящую. Третье. Я переживаю за Эмму.